только готовилась к свиданию. Благодаря суперсиле, мое тело было прекрасным, но это не помешает женщине украсить его или сделать еще более красивым, ведь идеал недостижим. Я ходила по всяким салонам, перечитала кучу статей. Так как у меня не было много свободного времени, то готовила я не очень хорошо. Поэтому забронировала столик в одном дорогом ресторане. Когда уже все было готово, то до обозначенного времени было еще около часа. Все это время я не могла успокоиться и фантазировала о всяком. Как и где будет проходить наше свидание, потом что мы будем делать в ресторане, после я надеялась на поцелуй и на положительный ответ по поводу нашего следующего свидания. А апогеем фантазии стала наша семейная жизнь. Как он будет любить меня, во всех смыслах пошлая улыбочка, сын, дочка и, ах, я испытала оргазм и принялась быстро приводить себя в порядок, но продолжая фантазировать и по новой возбуждаться. Но, вот время пришло, я позвонила, пошли длинные гудки, шли они долго, в итоге никто не взял трубку. Фуха, успокойся, Гвен, может он просто не услышал. Я позвонила еще раз, но снова никто не ответил. Я стала звонить еще раз. На 10-м звонке я пока еще не теряла надежду. Ну, мало ли, у него есть какие-то важные дела, но червячок сомнений закрался в голову и не хотел уходить из нее. После 20-го звонка решила, что надо сделать перерыв на часок. В это время червяк сомнений все рос и увеличивался. По прошествии времени я снова стала пытаться дозвониться, но он все не брал трубку, и тут стала подступать паника, но усилием воли я загнала ее обратно. Написав сообщение, чтобы подходил к обозначенному ресторану, я стала собираться. В ресторане я заказала бутылку красного вина с двумя бокалами, и решила пригубить, пока ждала его. В ресторане было неприлично звонить, поэтому я отправляла сообщение. Сомнения захватили мою голову, но я не теряла надежду. Время неустанно текло, как и вино. Вскоре закончилась третья бутылка. Заказав, что покрепче, я залпом выпила все, и пошла домой. Лил проливной дождь. Я не взяла с собой зонтик, так что, обняв себя, я пошла домой так. Сомнений больше не осталось. Это была чья-то злая шутка. Меня возвысили, чтобы в следующий момент опустить на дно, и им это удалось. Ведь как хорошо все начиналось. Случайный подросток сидел на моем любимом месте. Я тогда подумала, что это необычно, и решила подойти к нему. Как оказалось, он там сидел не случайно, а чтобы привлечь мое внимание. А разговор, ни один мальчишка не сделает того, что он рассказывал, а я развесила уши и поверила ему. Дура. В этот момент подвернулся почтовый ящик, который я пнула со всей силы. Он отлетел довольно далеко и почти попал по парочке. «Эй, ты что делаешь, дура безмозглая?» Присмотревшись, я увидела мужчину и женщину. Женщина была настроена на скандал, а мужик лишь испуганно дрожал. Вот, это и есть вся мужская суть. Прятаться за женщиной. Но, почему ты выбрал ее? Почему все мужики выбирают не пойми кого, но не меня? Чего есть у них, что нет у меня? Женщина подошла ко мне и толкнула меня. Я к тебе обращаюсь, ты что оглохла? Быстро извинись перед моим мужем. Тихим голосом. Почему? Что, ты что-то сказала? Не слышно, говори громче. Почему он выбрал тебя? Ха, так ты прошлая подружка моего Майкла. Какая ты жалкая, он выбрал меня, потому что я не ты. И тут ко мне пришло озарение. Да, да, она права, я не такая, как все. У меня ведь есть особенности, пора ей воспользоваться себе во благо. Выпрямившись, я ударила эту взорвавшуюся женщину с такой силой, что она отлетела. А мужчина так и остался дрожать на месте и, кажется, испортил себе штаны. Мерзость. Быстро дойдя до дома, я переоделась в свой костюм и побежала в ту сторону, в которую вело чутье. С этого момента больше не будет никакого геройства, не будет ни уверенной в себе Гвен Стейси. Теперь я буду брать от жизни все, и первое, что я возьму, будет этот наглый парнишка, который посмел меня обмануть. В этот момент зазвонил телефон с знакомым номером. А на ловца и зверь бежит. Ну послушаем, что ты скажешь. Проснулся от тревоги в сердце, но не мог понять, из-за чего она. За окном была ночь и лил дождь. Осторожно сев на край кровати, не разбудив Джеки, решил посмотреть на время. Телефон был в беззвучном режиме. Разблокировав его, я впал в шоковое состояние. Там было под сотню пропущенных вызовов и столько же сообщений от Гвен. Вмять, левой рукой ударив себя по лицу, а правой начал перезванивать. Как так можно было забыть? Все мозги выбил. Вмять. Пошли гудки, хоть бы взяла. Алло, алло, Гвен, прости меня, я очень сожалею, что не смог прийти. Прошу, дай мне еще один шанс. Давай мы прямо сейчас встретимся, и я все тебе объясню». Молчание было мне ответом. «Я правда сильно сожалею. 58 Бридж-стрит. Жду через 15 минут. Я буду там». Заказав такси, быстро оделся, написал записку Джеки, что ушел по важным делам и вышел. Приехал я быстро, минут за 10. Все время, пока ехал, думал, как же буду извиняться. Но в итоге ничего в голову путного не приходило и решил действовать по ситуации. Придя на место встречи, осмотрелся. Ничем не примечательные дома, маленькие улочки между ними и отсутствие прохожих. Взяв телефон, позвонил Гвен. Но тут меня неожиданно подняли в воздух и бросили на крышу дома. Как же было больно пниземляться спиной на бетон. Ушибы и гематомы еще не прошли после спарринга. Кряхтя, я встал и поднял глаза. От увиденного я застыл и как дурак, то открывал, то закрывал рот. Во мне бушевал просто ураган чувств, и большинство из них были негативные, которые были направлены на самого себя. Ведь это я повинен в том, что Гвен ведет себя так, а вид у нее, честно сказать, был пугающий. Растекшийся макияж, угрожающая поза, агрессивное лицо и глаза. Они как будто светились красным. Но это было не главным. Она испускала ауру страха и гнева. Ее, я не то, чтобы увидел, а почувствовал, как от Гвен повеяло темой силой. Ну что, Миша, уже не такой смелый. Первый удар от Гвен я пропустил, что очень зря, по ощущениям меня как будто машина сбила. И где твоя хваленая сила, стойкости техники? Или все, что ты говорил, была ложь? Она попыталась ударить ногой, пока я лежал, но успел откатиться, и след от ноги Гвен остался на крыше. Но рано радовался, это был не конец атаки, и в последние мгновения успел поставить блок. Меня отбросило на край крыши. Кашляя, Гвен, я не хочу с тобой драться. Послушай меня, я не... И пока я вставал, Гвен с помощью паутины придала себе ускорение и полетела в горизонтальном положении на меня. Удар пришелся на очередной блок, но, к счастью, Гвен не потеряла рассудок и сдерживалась. Я хоть и полетел в сторону окна другого дома, но мог и полететь в окно в другого дома, который стоит в 100 метрах отсюда. А так, считай, легонько ударила, разбив спиной окно и сгруппировавшись, покатился по полу. Зато я хочу драться, что тяжело быть сильным не на словах, а на деле. Гвен не спешила атаковать, и я принялся тянуть время, долго вставая. Все вы, мужики, одинаковые. Моли на коленях пощады и извиняйся за свою ложь, и возможно ты не пролежишь целый год в больничке. Выпрямившись, посмотрел в ее глаза, а там плескалась чистая ненависть. Правду говорят, от любви до ненависти один шаг, но от ненависти до любви еще меньший шаг. Откашлившись, я не буду извиняться за правду, но я буду извиняться за свою сегодняшнюю ошибку хоть всю ночь. И я начал действовать, как мне подсказывала интуиция и сила. Из-за чего Гвен злится? Потому что она думает, я специально не отвечал, тем самым, похоже, разбил ее надежды. Плюс нетраханная девушка, это страшно, а если я очень долго нетраханная, то пиши пропала. Из этих двух проблем здесь и сейчас могу решить только вторую. Резко притянул Гвен силой к себе и обнял. Она настолько оказалась ошарашена этим событием, что даже не сопротивлялась, пока я ее лапал. А когда пришла в себя, я поцеловал ее, что привело к еще большему шоку. Но на поцелуе я не остановился. Прижав Гвен к стене, а ее ноги закинул к себе на плечи, благо растяжка позволяет, силой порвал на себе одежду, а на Гвен в районе киски порвал костюм и открыл дырах к уже влажной пещерке девушки, которая, между прочим, уже оправилась от шока и страстно начала отвечать на поцелуй, иногда покусывая губы. Найдя бойцом дорогу к цели, я резко вошел на всю длину. Гвен только вскрикнула и с еще большим напором начала целоваться. Не давая Гвен времени привыкнуть, я начал двигаться, из-за чего она начала еще слаще стонать, а это означало, что я иду по верному пути. Вскоре Гвен сама начала подмахивать в такт движением, и мы одновременно финишировали. Дальше я порвал весь костюм Гвен, и мы переместились на стол. Наше безумие продлилось всю ночь, и лишь под утро мы успокоились. Отдышка, так почему ты не пришел вчера? Ао, теперь тебе стало интересно, а ведь вчера ты говорила, что не хочешь ничего знать. Закрыв лицо руками, Гвен вся покраснела. Не напоминай, пожалуйста. Я была сильно пьяна, блин, еще надо будет извиниться перед той женщиной, которую я ударила. И вообще, это ты виноват. Тут ты права. Прости меня. У-у-у, когда ты так говоришь, мне становится еще больше стыдно. Поцеловав Гвен, мы снова возбудились, В этот раз для разнообразия у нас был нежный секс. Для разнообразия можно и таким видом секса заниматься, но все-таки это не мое. Мне ты нравишься в любом виде и любой позе. Раз так, то докажи. Мы пропали еще на час. Как хорошо, но тебе надо ответить кучу вопросов, и мой первый вопрос не изменился. Хорошо, отвечая на твой вопрос, могу сказать, что это было стечение обстоятельств. Мы с другом договорились на спарринг, и как оказалось, он тоже был супером. У нас состоялась битва на истощение, после которой он и я отключились. Я провалялся без сознания до позднего вечера, а когда пришел в себя, то ни о чем кроме сна не мог и думать. Ах, а я думала, эти ссадины от меня. Прости, пожалуйста, я не хотела, просто заплакала просто, когда ты не отвечал, а еще алкоголь, в голове все помутилось и заревела. Ну что ты, все уже хорошо, давай этот неприятный момент оставим в прошлом. Немого успокоившись, ты меня не бросишь, что ты? Нет, конечно, никогда в жизни. Ты обещал. Теперь что за силу ты использовал? Ты тоже супер, можно сказать и так. Я имею повышенную силу, регенерацию и владею чем-то типа телекинезом. Вау, круто. Ладно, пора вставать, остальные вопросы потом, а то мы в чужой квартире и непонятно, когда придут хозяева. Сейчас я закажу одежду на дом и довезу тебя до дома. Хорошо. Дальнейшие события прошли без приключений. Деньги за разбитую комнату мы оставили, свои вещи забрали, так, что мы с чистой совестью уезжали оттуда. Куда дальше, сэр? Домой. Адрес: ПОВ Наташа Романов. После впадения агента в ярость он быстро вырубил наблюдаемого. Мои рекомендации – это ежедневная слежка, и я предлагаю свою кандидатуру на эту роль. На этом мой доклад окончен. ХМ, случай впрямь интересный. Ну хорошо, после такого сложного задания ты заслуживаешь отдых. Назначаю тебя соглядатаем за Громовым Михаилом. По возможности войди в его ближний круг и завербуй. Спасибо, Никки. Да что там, не чужие люди. Можешь начинать уже завтра, но вся информация придет только послезавтра. Хорошо, тогда я свободна. Да, выходила я со смешанными чувствами. С одной стороны долг, а с другой возможность узнать о себе больше. И хоть я и все решила для себя, но сомнения продолжают терзать меня. Фух, выдохнув, я взяла себя в руки. В скором времени все прояснится. Не надо себя мучить вопросами, на которые ты не знаешь ответ. Выйдя из здания, я направилась на одну из специально подготовленных квартир. Войдя в квартиру, сразу заметила странности и приготовилась к атаке. Но реальность оказалась весьма странной. По всей комнате были следы борьбы, но не обычной, а специфической. Также было выбито окно. По всей комнате летал запах секса, и везде виднелись следы еще свежей спермы. Также были деньги с извинительной запиской. Решила взять немного ДНК на экспертизу, но внезапно почувствовала тепло в паху и возбуждение. А подойдя к кровати, на которой было больше всего следов секса, то и вовсе взяла одеяло, промокшее от пота и спермы, и приложив к лицу, вдохнула этот чудесный запах, от которого испытала микрооргазм. Дальше, ведомая чувствами, я попробовала сперму. На вкус она оказалась восхитительной, как вкуснейший йогурт. В итоге я съела весь йогурт, которым не побрезговала, но мне этого не хватило. Кто же тут был? Уже мучаясь от двух вещей: информации о себе и неудовлетворенности, я уснула в той же постели. Одно из жилых зданий в Нью-Йорке. ПОВ неизвестная. Наконец-то я дома. Столько времени прошло, и хоть я понимаю, что она не простит меня, но я хотя бы должна попытаться. Тем более с новой силой я могу помочь ей в нелегком деле. Посмотрев на окно, увидела город в лучах рассвета и отражение себя. И я обязательно отомщу. Глава 7. Придя домой, я стал ждать спецгруппу по устранению бардака. Хотел что-то приготовить на обед, но в холодильнике было пусто. Пришлось заказывать обед. Также, когда ехал в такси, позвонил Джеки. А то несколько пропущенных было от нее и сообщение с просьбой позвонить ей, как освобожусь. Заверив Джеки, что со мной все хорошо, я обещал позже рассказать, куда я уходил. После обеда пришли рабочие. Показав фронт работы, я отправился медитировать. Заглянув к дереву, я увидел прибавку листвы розового цвета. Попробовал ее направить в плод, что удивительно, плод начал быстро ее впитывать и обрастать плотью. ХМ, похоже, что одному цвету надо вырастить один плод, и тогда он станет для меня родным и увеличит мой объем энергии Си. ХМ, а это может быть проблемой в будущем. Я хоть и так собирался заводить гарем, но с ввиду открывшейся информации мне придется иметь очень много девушек. ГМ, как-то двусмысленно прозвучало. Впрочем, я не против, но надо понять, куда деваются эти самые плоды. А для этого надо закончить изучение техники. Ну что же, приступим. К моему удивлению, после вливания нового цвета энергии Си в плод, изучение техники пошло быстрее, и уже к вечеру я изучил ее полностью. Решил воспользоваться этой техникой на себе и был поражен. Я с помощью силы мог контролировать все в моем теле, а также у меня появилась пассивная регенерация, но при пропускании энергии Си через себя, то я мог регенерировать прямо на глазах, но этот прием обещал быть очень затратным. В перспективе я могу восстановить себе как сердце, так и мозг за считанные секунды, что сделает меня бессмертным в любом бою, но у меня банально не хватит энергии. Чтобы восстановить что-то одно из них, мне потребуется гораздо больший объем энергии, чем сейчас у меня есть. Также вначале я не заметил этого, но плод по технике по усилению тела тоже вырос, попробовав влить в него розовую энергию, но это лишь подтвердило мои мысли. Один плод, один цвет энергии. Она просто не могла влиться в этот плод. Но сам каркас создавался уже из четырех цветов энергии. Это не могло не навести на мысль, что чем больше цветов энергии Си вливается в плод, тем быстрее он формируется. Ибо энергия Си вливается в него постоянно, без какого-то ускорения или замедления. Надо будет понаблюдать за этим. Плавно мои мысли перетекли к моему бою со Сумой. Я получил как и плюсы, так и минусы за этот бой. Плюсы. Я понял, что в бою я развиваюсь быстрее, но мне надо именно атаковать, и желательно, чтобы противник был или равен мне, или превышал по силе. Так как в конце боя я почувствовал что-то по типу озарения, но краткосрочное и лишь временное. На этом плюсы заканчиваются и начинаются проблемы. Жирный минус в том, что Асума оказался супером. Но и это не главное. Обычные суперы не работают в школе учителем на постоянной основе. Это значит, он работает на какую-либо организацию, и скорее всего это щит. И перед ними спалить свои силы – это плохо. Не критично, но плохо. Я могу лишиться своей полной свободы. Хм, надо быстрее хотя бы расписаться с Джессикой. Тогда уже на меня будет сложнее давить. Ведь в щите сидят не дураки, и пока они могут заполучить к себе супера, то они его получат. Но если это будет стоить довольно дорого, или меня будут крышевать, то уже могут оставить как есть. И если не переходить определенные границы, то вполне можно ужиться. Но пока они не нагрянули с предложением, от которого нельзя отказаться, надо скорее оформить наши отношения с Джеки. Из медитации меня вывел голос прораба. «Мистер Громов, мы закончили. Хорошо, деньги я уже перевел на счет вашей фирмы. Спасибо за оперативную работу. Пожалуйста, до свидания». «До свидания». Да, а квартира то преобразилась, сразу видно, Джеки внесла свои корректировки в план по восстановлению. Но ничего, в скором времени мне понадобится целый особняк для моего гарема, а там уже будет все оформлено в моем стиле. Решил позвонить и спросить у Джеки, будет ли она сегодня ночевать у себя или у меня. «Алло, алло, привет, Миша. Я уж думала, не позвонишь. Да вот как-то времени не было. Я что звоню, то ты сегодня приедешь?» «Эха, хотелось бы, но у меня Эми с температурой слегла. Надо позаботиться о ней». Понятно. Передавай привет и пускай скорее выздоравливает. Ты завтра в офисе своем будешь?» «Нет, завтра я поеду в лабораторию, где разрабатывалась сыворотка. Ее хоть уже и опечатали, но лично проверить не помешало бы». «Ясно, может, там и встретимся. Я хочу с тобой серьезно поговорить без лишних ушей». «Хорошо, я согласна». «Отлично, тогда до завтра. Люблю тебя». «И я тебя. Спокойной ночи, любимый». «Спокойной ночи. Значит, я эту ночь я буду спать один». «Ну, тоже неплохо, больше времени уделю медитации. Может, успею изучить следующую технику». Усевшись в удобную позу, я начал медитировать. Уснул я посреди ночи и выяснил, что китайские сенси безбожно врут, или я не обладаю той силой, что они. Во время медитации я был настолько морально истощен, что даже не заметил, как уснул. Пофэми Осборн. Днем ранее. Утром проснулась я раньше обычного и чувствовала себя отлично. Значит, вчера я просто перебрала немного с выпивкой. Собравшись, я поехала в школу. В принципе, ничего необычного не было, а на большой перемене я встретила своих подруг. «Привет, подружки». «Привет, Эми. Как дела? Как вечер?» «Дела идут нормально. Вот сегодня придумала пару строчек для нашей песни. А вечер, как всегда, скучный. Еще этот Маркус прилипал, так что еще и его пришлось терпеть». Ясно, а мы тебя видели». «Да, когда?» «Когда ты болтала с нашим учителем на балконе». «Учителем? Что-то не припомню такого». «Ну, Тогда еще была твоя мама и Маркус. Сейчас фотографию покажу. Давай посмотрю, хотя я догадываюсь, о ком ты. Неужели это он? Вот, смотри. Шепотом и вправду, он. Ты что-то говоришь? Да, я вспомнила. И он преподает в нашей школе? Да. Эми, ты же знакома с ним? Подозрительным голосом, да. Так вот, похоже, у вас с ним хорошие отношения. Еще более подозрительным голосом, да. Не могла бы ты его пригласить погулять вместе с нами? Понравился он нам, хотим получше с ним познакомиться. А нет, зачем он вам? Нет, хоть они и подруги, но в любви как на войне, еще одни противники мне не нужны. Так, надо что-то придумать. Хм, о, придумала. Я бы с радостью изобразила грустное лицо, но, к сожалению, не могу. Он любовь всей жизни моей матери. Ау, так это он. Хм, ну и что? Твоя же мать не будет единственной женой? Нет. Ну вот мы можем быть и вторыми. Тем более мы его уводить не будем, а просто поближе познакомимся. Все-таки нет, простите, но нет. Мама ждала этого момента так долго, что я просто не могу подвергать их отношения риску. Хм, ну ладно, мы подождем, но через неделю начнем действовать сами, и если что, поможем твоей ему быстрее сблизиться с твоей матерью. Блин, у меня неделя на то, чтобы Миша наконец-то обратил на меня внимание. Потом конкуренток станет больше. Решено, надо действовать. На выходных приглашу его на свидание и признаюсь ему. А там уже по ходу дела решим. Но надо заранее с мамой переговорить. Раз она оставалась у него дома, то у них уже все серьезно, и мама может мне помочь. Дальнейший остаток дня прошел как обычно, но к вечеру силы стали покидать меня. Так что, заказав еду на одного человека, я покушала в одиночестве. Мама все равно сказала, что не вернется сегодня, и я решила пораньше лечь спать, а на утро у меня начала подниматься температура. Позвонив маме, я выпила таблетки и легла обратно в постель. Когда мама приехала, меня совсем накрыло. Я слышала какой-то голос, видела какие-то картинки, которые просто не могла видеть, а температура все повышалась. Вроде бы мама как-то раз что-то говорила про 39 градусов, хорошо, что еще при 38 вызвала скорую, но так как меня не забрали, то, похоже, температура спала. Но я все еще мало что соображала и провалялась весь день в постели. Но на утро со мной уже все было хорошо, а энергия была через край, и она требовала выход. Но просто так меня мама не хотела меня отпускать, поэтому предложила компромисс в виде посещения больницы, и если врачи ничего не найдут, то уже вечером я могу сходить в спортивный зал. Почему зал? Так я ведь как-никак девушка и должна знать несколько приемов. Мама уехала по делам, а я поехала в больницу. Подойдя к регистратуре, я представилась. Вот медбрат, он покажет дорогу, можете пройти с ним. Хорошо. Андре, можешь подождать у машины, много времени это не займет. Да, госпожа. Отлично, пойдемте. Шли мы довольно долго, и чем дольше шли, тем меньше встречалось людей по пути. И это начинало немного тревожить. Извините, а куда мы идем? Все нормально. В кабинете у доктора в данный момент проводит ремонт, и временно его переселили в другой корпус. Пройдя еще немного, и мы оказались в пустом коридоре, а медбрат остановился около двери. И тут я почувствовала опасность и тревогу, исходящую от этой двери. Вот, мы пришли. Проходите, пожалуйста. Ну уж нет, спасибо за экскурсию по больнице, но лучше я обращусь в другую больницу. И вот когда я развернулась, задние двери заблокировали какие-то перекоченные бабы, а сзади из кабинета вышли еще такие же. Вы хоть знаете, кто я такая и что вам будет, если вы сейчас же не пропустите меня? И тут я услышала голос того, кого не ожидала. Да, они знают, что им за это ничего не будет. Маркус, ао, похоже, моя жена уже достаточно хорошо меня знает, что может узнать меня по голосу. Как я рад. Хм, ты и мой муж? Ха-ха-ха. Ой, насмешил. Ты никогда им не станешь, ни в этой жизни. У тебя, что, совсем крыша поехала? За мое похищение мать тебя посадит, и тебя даже не спасет то, что ты парень. Ао, можешь уже не беспокоиться, моей женой ты станешь, это точно. Хм, и почему это? Я как отец ребенка могу брать в жены ту, от которой этот ребенок. Ха, ты еще глупее, чем я думала. Я никогда с тобой не пересплю, а тебя и спрашивать никто не будет. Тут начали ко мне подходить громилы бабы. Ты не посмеешь. Если ты это сделаешь, то тебе уже не жить. Не беспокойся, вопрос с твоей матерью уже решен. Когда женщины, которые перекрыли выход, оказались близко, я неожиданно ударила одну, а второй провела подсечку и рванула на выход. Держите ее. Успев добежать до дверей, я уже думала, что сбежала, но не тут-то было. За дверью стояли еще одни бойцы, и вот они, уже меня без разговоров ударили, и я потеряла сознание. Неужели это конец? Но как оказалось, я не до конца потеряла сознание и могла наблюдать за собой со стороны, как они меня потащили в кабинет. В этот момент я была в бешенстве, и в первую очередь из-за своей слабости, нерешительности, трусости, но в этот момент я услышала голос: «Ха, ха, ты мне подходишь, я дам тебе силу, но после нее ты изменишься. Кто ты? А впрочем, неважно, если ты можешь дать мне силу, то будь хоть дьяволом, я согласна, а измениться я и сама хочу, да будет так». Пов Маркус, план был прост как пробка, поэтому надежен, ведь кто осмелится напасть на дочку главы огромной компании в открытую, но госпожа всегда находит решение всех проблем. Наконец-то я смогу оторваться на этой дряни. Целый год заставила меня бегать за ней, но и это еще не все, она строила из себя недотрогу, как будто я не видел эти усмешки у окружающих, а ее подруги и вовсе в открытую смеялись надо мной. Наверное, целый день трахается со своими подругами, а меня водит за собой как собачку. Но ничего, скоро я отомщу. В этот момент постучались в кабинет. Все, пора. Дрянная девчонка и тут смогла доставить проблемы, но от судьбы не убежишь. И вот ее бесчувственное тело несут к врачу. Да, сначала надо подготовиться, чтобы вероятность зачатия ребенка была больше. Также не помешало бы проверить ее на заболевание, но времени это займет слишком много. Так что придется полагаться на ее больничную карту. Раздели девку быстро, а в это время ее вовсю лапала смотритель от госпожи. Грудь что надо, жопа как орех. Маркус, дорогой, можно после тебя, я ею попользуюсь. Я уже целую неделю не насиловала никого, пожалуйста. Психованная баба, но посмотреть, как Эшли будет кричать и молить меня о том, чтобы ее трахал я, а не она, то можно и разрешить. Можешь, но не сильно ломай ее, ей еще рожать надо. Спасибо, я этого не забуду. Кстати, девчонка-девственница, не повезло тебе. Мда, не ожидал, но это планам не мешает. Положив ими на кровать, ей попытались сделать укол с какими-то химикатами, но игла не смогла пробить кожу и сломалась. Да отойди уже, потом еще будет шанс ее накачать. А сейчас традиционным методом, к тому же я слышал, что если девушка-девственница, то шанс забеременеть выше. Начав раздеваться, я заметил, что из пизды ими начала вытекать какая-то черная хрень. Вмять, это что такое? Я это трахать не буду, пока ее кто-нибудь не проверит. И пока я ругался с врачами, в комнату вбежали бойцы. Вы, что сюда приперлись? Вам что, больше нечего де? В этот момент мою шею обхватили нечто склизкое. И снова здрасте. И меня выкинули в другую комнату, а в той начался кромешный ад. Девушка в постоянно перемещающемся костюме ловила бойцов, как цыплят, и съедала их головы, а после отбрасывала тела, которые забрызгивали кровью всю комнату. Когда все умерли, я и не заметил. Вся комната была в крови, а в посередине всего этого ада стояло чудовище, и оно направилось ко мне. Свое тело я освободил от всего лишнего еще тогда, когда ко мне прилетело тело без головы, поэтому я лишь смотрел на приближающуюся смерть. В горле застрял ком, и все, что я смог из себя выловить, это было испуганным, блеющим голосом Эмми. В этот момент слизь сошла с головы и открылось лицо Эшли. «Смотри, червяк, смотри внимательно, мое лицо – это последнее, что ты увидишь». Испуганным, блеющим голосом: «Да давай договоримся, я обладаю очень важной информацией, не бойся, скоро я все узнаю». Пепода. В этот момент мир внезапно завертелся, а время замедлило ход. Фух, раз не убило, то можно будет договориться. И тут я увидел фонтан крови из моей шеи. Неужели я поглотив оторванную голову, существо замерло на пару секунд, но вскоре разразилось душераздирающим криком и с места прыгнуло в сторону юго-запада. В это время пол, на котором стояло это нечто, обвалился, а через стену оно прошло, как будто ее и вовсе не было, и мощными прыжками стало бежать по крышам только ей известным направлениям. Пов Гвен Стейси, сегодня я отсыпалась. Вчера я допоздна болтала с подругами, прямо я не говорила, что у меня появился парень, но намеки я делала. Также эта небольшая беседа помогла мне наконец-то полностью успокоиться. Все-таки не каждый день бьешь парня, а он в ответ целуется. Вспомнив вчерашнюю ночь, я опять покраснела. Встав с постели, я прошла на кухню. Там увидела записку от мамы. «С добрым утром, Соня. Завтрак я оставила в холодильнике. Постараюсь не опаздывать, но ты все-таки позвони в обед и напомни мне об ужине. Даже не верится, что моя дочь наконец-то нашла себе парня, а то я уже думала, что мне не понянчить внуков. Жаль, конечно, что вчера не удалось нормально поговорить, но раз он уже приходит знакомиться со своей тещей, это значит, у него серьезные намерения. Так что не стесняйся и можешь немного быть наглее. Я уже не молодая, поэтому мне срочно нужны внуки. И если надо, я могу задержаться на работе, подмигивает. Все, целую, обнимаю, люблю. А ох, мама, это он скорее всего будет наглеть. Да и вчера он спустил в меня приличное количество спермы, что забеременеть я просто обязана, но хочет ли этого Миша? Ум, от вчерашних воспоминаний, я возбудилась. Через некоторое время я все-таки пересилила себя и перестала фантазировать о Мише. Наконец-то позавтракав, я решила проветриться в виде доброй соседки и прогуляться заодно, а то я так и буду весь день фантазировать о нашей с Мишей совместной жизни. Как он будет меня по утрам жестко трахать, а после нянчить наших детей. Нет, все, надо срочно отвлечься, иначе я весь день буду мастурбировать. Позвонив подружкам, я узнала, что они уже патрулируют. Уточнив, где именно я начала одеваться, добраться до подружек решила через лабораторию Астсорб. К своему удивлению, одна лаборатория работала, хотя сегодня воскресенье и все должны отдыхать. Ведомая своим любопытством и чутьем, я заглянула в лабораторию. Там обнаружилась команда доктора Коннорса. Бедный мужчина, потерявший дочку и руку в аварии, пытался разработать сыворотку, которая поможет ему. Сейчас вокруг него суетились его 8 жен. Хотя подслушивать нехорошо, но паучье чутье подсказывало, что лучше услышать их разговор. В этот момент Коннорс и его жены взяли по шприцу, а остальной персонал разошелся, образовав круг. Итак, настал тот момент, которого мы так долго ждали. Если у нас получится, мы сможем снова увидеть нашу дочь, живущей полной жизнью, а не в виде мозга, плавающим в банке. Дорогой, может, мы сначала сами все опробуем, а потом уже ты? Нет, мы это уже обсуждали. Либо вместе, либо никак. Хорошо. И они вкололи себе сыворотку. Некоторое время ничего не происходило, но потом у доктора Коннорса начала отрастать рука. Невероятно. Я была в восторге, ведь я смогла запечатлеть начало новой эры человечества. И мое мнение было подтверждено людьми, которые находились сейчас здесь. Восхитительно. Чудесно. Невероятно. Это открытие открывает новые горизонты. Мы наблюдаем за рассветом новой эры человечества. Но внезапно паучье чутье взвыло, предупреждая о смертельной опасности. Я быстро приняла защитную стойку и приготовилась с помощью паутины поменять свое местоположение. Но на меня никто не нападал, а начав оглядываться, я поняла, что опасность исходит от места, где стоит Коннорс и его жены. Быстро приняв решение, я нашла кнопку об оповещении пожара. Хорошо, что я была здесь и знала, где эта кнопка. Взвыло оповещение, и все лаборанты начали уходить из лаборатории. Только Коннорсу и его женам, похоже, стало плохо. Люди уже хотели пойти к ним на помощь, но я не могла допустить их до опасного места, поэтому раскрылась. Уходите отсюда, я совсем разберусь. Ао, женщина-паук. Хорошо, мы надеемся на вас. После этого они ушли, а я направилась к доктору. «Доктор Коннорс, нам срочно надо уйти отсюда, доктор». Я уже хотела взять доктора на руки, но в этот момент паучье чутье меня предупредило об опасности. Я быстро отскочила назад и, как оказалось, вовремя. Доктор чуть ли не наколол меня на свои ногти. Доктор и его жены начали резко преображаться, а паучье чутье все не переставало оповещать об опасности. Не став досматривать окончание превращения, я выпустила паутину по двум женам и с помощью их запустила себя вперед, а их назад. Влетев ногами в уже, мало чем напоминающего доктора Коннорса, я откинула его в другую сторону лаборатории. Быстрым подскоком оказалась уже рядом с ящерицей, которая недавно была Сью, и быстро провела серию ударов, закончив мощным хай-киком, из-за чего ящерица улетела. Но мне пришлось перекатом уходить от лапы очередной ящерицы. Раздался треск разрушенного железного оборудования. Если этот удар попал бы по мне, дела мои были бы плохи. В этот момент я смогла осмотреться и поняла, что я в жопе. Все те ящерицы, которые я отправила в полет, уже встали и направлялись ко мне. Хоть их скорость и реакция низкая по сравнению с моей, но они ее компенсируют стойкостью и силой. Я бы справилась с двумя или тремя, но с девятью не сдюжу. Дело швах, нужно срочно искать помощь. Внезапно со стороны северо-востока прозвучал взрыв. Это мой шанс, надо довести этих ящериц до места взрыва, Пегги с Эшли точно будут там, вместе мы победим». И начались смертельные догонялки. Пов Наташа Романов. Службу я начала со следующего дня, и это принесло свои плоды. Я узнала, что Миша, не Миша, а объект. Я на задании, а на задании не может быть чувств. Но прислушавшись к себе, я поняла, что называть его по имени мне доставляет чуточку радости. ХМ, это будет сложнее, чем я думала. Итак, я узнала, что Миша будет встречаться с главой Астсорб на территории закрытой лаборатории и обсуждать, как он выразился, серьезный вопрос, что, несомненно, важно. Я решила проследить за ним. К сборам, как обычно, я относилась серьезно, так что я была вооружена как на особо опасное задание, а вишенкой на торте была экспериментальная модель костюма-невидимки. Неладное я почувствовала сразу, как только Миша отъехал от дома. За ним увязалась машина и не отпускала его до самого конца. Я решила проверить эту машину. Все равно вначале Миша не перейдет к серьезному разговору, так что время у меня еще есть. Человек, вышедший из машины, зашел в здание напротив лаборатории. Она привела меня в комнату с тактическим оборудованием, в котором были наемники Кобра. Их я узнала сразу. Уже не в первый раз встречаемся, но им всегда удавалось уходить. Решила послушать их разговор. Первый я, Гнездо, как слышите? Прием. Гнездо, я первый, слышу тебя хорошо, обе цели на месте, готов приступить к исполнению задания. Прием. 10-секундная готовность. Потом работаем без связи, как поняли? Прием. Приняли. Все, отбой, отбой. И тут я поняла, что Мише грозит опасность, так как они явно следили за ним. Быстро приняв решение, я достала пистолет и перестреляла всех, кто был в этой комнате. Нормально отреагировать никто не смог. Похоже, все бойцы сейчас на задании. Не теряя времени, я быстро выбежала на улицу, но не успела. Произошел мощный взрыв в лаборатории. Ударной волной меня откинуло обратно в здание. Оклемавшись, я оперативно осмотрела себя на наличие травм. Не найдя таковых, быстро направилась в сторону взрыва. Уже в здании я замедлилась и начала красться. В какой-то момент наверху началась стрельба, и я, уже наплевав на маскировку, со всех ног побежала на звуки выстрелов. Вскоре мне начали попадаться истерзанные трупы наемниц. Кто же их так? Продолжив путь, я увидела ту, что разобралась с наемницами. Это была точно девушка, покрытая черным нечто, что постоянно перемещалось и могло принимать разные формы. В данный момент ее отростки приняли заостренный вид, и она как раз шла добивать последнюю кучку выживших. И хотя в нее стреляли, но этого было малоэффективно. Вскоре она разобралась и с ними, а потом начала убирать все ненужные отростки и направилась куда-то. Посмотрев в ту сторону, я увидела Мишу, и мое сердце пропустило удар. Выглядел он как мертвец, весь бледный, с разбитым лицом, и самое ужасное было тем, что он был продырявлен в разных местах арматурой. Тем временем девушка в черном уже подошла к Мише и потянулась дрожащей рукой к телу. И в этот момент произошло нечто странное. В черную девушку влетела девушка в красно-синем трико и отбросила черную в сторону. Неужели подкрепление врага? Нужна помощь. Хоть черная и должна справиться, но сейчас каждая секунда на счету. Выйдя из режима маскировки, я начала движение по направлению врага, но боковым зрением увидела несущуюся еще одну девушку в красно-синем трико. Уйдя от столкновения перекатом, я быстро встала и приняла защитную стойку. Похоже, быстро это дело не закончится. Глава 8. Пов Пегги Паркер. Вчерашний день, на удивление, прошел спокойно, не было никаких ограблений суперпреступников или что-то в этом роде. Мы даже смогли наконец-то спокойно порепетировать в своей группе. Не надо было никуда спешить, спасать чью-то жизнь и рисковать своей. Также мы наконец-то смогли нормально поговорить с нашей напарницей, наставницей и просто подружкой. Оказывается, у Гвен наконец-то появился парень, и все то время, когда она не выходила на связь, готовилась к свиданию. Как оказалось, не зря. Сегодня вечером парень будет знакомиться с ее матерью. Это показывает, что парень твердо намерен связать свою жизнь с ней. Но чертовка не захотела ни называть его имени, ни показывать его фотографию. Типа плохая примета, и вдруг мы с сестрой решим украсть его у нее. Чушь какая-то, наверняка просто хотела, чтобы мы мучились в загадках о том, кто же это на самом деле. На удивление ей это удалось. Мы полночи не могли уснуть, обсуждая парня Гвен с Эшли. Но так как мы ничего не знали о нем, то этот разговор вылился в фантазии об нашем будущем парне. Хорошо, что нам для того, чтобы выспаться, нужно немного времени, а то сейчас мы бы спали на ходу. а так ничего, хотя и чувствовалась небольшая сонливость с утра, но после того, как мы пролетели один квартал, то и ее как рукой сняло. Сейчас мы сидели и перекусывали на нашем излюбленном месте, с которого открывался прекрасный вид на город. Но, основываясь на личном опыте, если нам выдался целый день ничего не деланья, то надо готовиться к большим проблемам. Об этом, кстати, нам и сообщала наша чуйка со вчерашнего дня. Чуйка все никак не успокоится, а значит, скоро что-то случится. Да, но хорошо, что Гвен скоро тоже сможет выйти в патруль, нам бы ее помощь не помешала бы. Кстати, думаешь, она нам покажет своего парня? А ох, Эшли, мы вчера это обсуждали. Давай не будем начинать по новой, а то мы проболтаем еще полдня. Ладно, ладно, я просто спросила. Помолчав, а ты не думала, что мы будем делать, когда поженимся, заведем семью? Что мы будем делать с нашей силой? Ух ты, не ожидала от тебя этого вопроса. У-у-у, как обидно-то. Скорчила обидевшуюся девочку я, конечно, иногда импульсивная, скептически посмотрев на Эшли. Ладно, ладно, я хоть почти всегда не думаю о будущем и живу сегодняшним днем, но я могу себе это позволить, у меня же есть ты. У нас в паре это ты мозги, а я отвечаю за, назовем это чувствами. Но, наша замужняя жизнь... Слишком важное событие, которое я не могла оставить без внимания. Так вот, я думаю, скрывать наши похождения не получится от нашего суженого. Что мы будем делать? Бросать геройство? Ведь нам надо будет содержать семью, а когда появятся дети, что мы будем делать? Ау, об этом я как-то не думала. Я тоже задумалась об этом только после разговора с Гвен. У нее появился только парень, они еще не муж и жена, но у нее уже не хватает времени. Да, дела. А ведь я об этом даже не задумывалась. Нет, конечно, я мечтала, воображала нашу семейную жизнь, но там, я всегда могла выйти прогуляться в виде доброй соседки. А сейчас Эшли, если не открыла мне глаза, то выдернула из фантазии уж точно. И тут следует задуматься, кто у нас тут мозг, а кто сердце. Да, хорошо, что у нас есть живой пример. К тому же до детей еще далеко. Переглянувшись, мы улыбнулись. Да, ты права. Еще раз убеждаюсь, что ты мозг. Ты, кстати, слышала, что наш учитель по физкультуре Асума попал в больницу? Да, слышала, еще я слышала, что перед этим он уехал куда-то с нашим новым куратором. Ах, неужели Асума и Миша подрались из-за директора? Я, конечно, точно не знаю, но говорят, так за разговорами ни о чем, нас застал звук взрыва, и чуйка оповестила нас о смертельной опасности в том месте, где только что произошел взрыв. Быстро собравшись, мы с сестрой, не сговариваясь, направились на место взрыва. Похоже, вот и прошли наши каникулы. Приземлившись на крышу здания напротив катастрофы, мы застали картину того, как девушка в черном добивала людей с оружием. Что это за монстр? Похоже, она напала на это здание, ей попытались дать отпор, но не справились. Смотри, она куда-то идет. Стоп, там же наш учитель. Она идет его добивать. Эшли, стой. Но она уже полетела в сторону здания. Блин, вот так всегда, никакого плана. Полетев за ней, чуйка оповестила об еще одной опасности в стороне. Я направилась туда, там появилась еще одна девушка. Чуйка говорила, что она опасна, и я нанесла удар первой. И я была шокирована тем, что я не попала. За это время девушка в маске успела отойти на некоторое расстояние и вытащила пистолет. Придя в себя, я среагировала уже отработанным приемом. Паутиной отобрав пистолет и подтянулась в ее сторону, мы схлестнулись в рукопашной битве. И тут я уже начала подавлять оппонентку. Также я убедилась, что бьюсь с супером. Ее скорость реакции были на моем уровне, но ей не хватало скорости и силы противостоять мне, но она использовала особое боевое искусство, которое я никогда не видела, поэтому я никак не могла победить. Помимо своего боя я также следила за Эшли, и после того, как она отшвырнула монстра, она уже хотела подойти к учителю, но ее сбила с ног кулак черной слизи, из завала с криком выбрался монстр и направился к Эшли. Надеюсь, она справится. Убедившись, что Эшли встает и с ней все хорошо, решила сосредоточиться на своем бое. Чем скорее я здесь закончу, тем быстрее помогу сестре. Отдавшись полностью бою, я начала побеждать. Ударив со всей силы в подставленный блок, противник улетел в стену. И подумав, что это все, уже начала разворачиваться, но благодаря чуйке я смогла увернуться от летящего мне в спину камня. Быстро развернувшись, я не обнаружила противника. Осмотревшись, я также не нашла ее, но увидела, что у Эшли дела идут плохо. У этого монстра была огромная сила, и она кидалась всем, что попадалось под руку, и если что-то попадет по Эшли, то ей не поздоровится. Эшли держалась только за счет своей скорости и чуйки, предсказывая, где будет следующий удар, но не от всего можно уйти. «Мне надо как можно скорее пойти помочь Эшли, но тогда эта девушка может ударить в спину». И в этот момент чуйка подсказала, что опасность будет слева сверху. Быстро уклонившись, я не заметила противницу. И тут чуйка опять подсказала, что удар уже будет справа. В очередной раз уклонившись, я поняла, что враг невидим, но благодаря чуйке я могу предсказывать ее удары. Закрыв глаза, я сосредоточилась на своем шестом чувстве, и начался второй раунд нашего противостояния. Пока я защищалась, она не могла до меня добраться, но когда я начала контратаковать, то получала весьма болезненные тычки железной палки с электричеством, и у нас сложилась патовая ситуация. Если так и дальше пойдет, то я не скоро смогу победить, а в это время Эшли может получить серьезные травмы. И в этот момент произошел переломный момент. Сверху на мою противницу спрыгнула еще один участник битвы. Наконец-то подошло подкрепление. Пов Фелиция Харди. Навестив своих знакомых и наладив связи, я решила навестить давних, надеюсь, все еще подруг. Так как сегодня был выходной, то они должны были пойти в патруль, и чтобы не бегать по всему городу и не искать их, я решила с самого утра найти их дом и уже там поговорить. Но не успела, я видела, как они, уже переодевшись, начали улетать на своей паутине. Это, конечно, не проблема, да и поговорить наедине было бы лучше, чем у них дома, но я не окрикнула их, всего лишь продолжая наблюдать за ними в стороне. Ведь сейчас от этого разговора зависели наши дальнейшие отношения, да мы уже не станем семьей, но и отношения как друзья, тоже остался под вопросом, и пока я считаю их подругами. Но что, если после этого разговора окажется, что мы уже не друзья? Я как желала, так и боялась этого разговора. Вот они остановились отдохнуть, и я наконец-то набралась храбрости на разговор. Но недалеко произошел взрыв, и они в быстром темпе направились в ту сторону. Я не успевала за ними, поэтому когда я прибыла на место, то битва была в самом разгаре. Пегги сражалась с каким-то супером, а Эшли с черным монстром. Пегги быстро побеждала, поэтому я уже хотела помочь Эшли, но в этот момент ее противник исчез и дальше бой пошел тяжело, и я решила быстро помочь Пегги, а потом уже вместе с ней победить монстра. Благодаря новому оборудованию я могла некоторое время лазить по потолку. Нависнув над битвой Пегги, я спрыгнула на врага. Благодаря своей суперсиле, я смогла попасть и, видимо, повредить костюм, отчего невидимка снова стал видимым. Пегги не растерялась и смогла с помощью паутины бросить противницу в монстра, а после обратила свой взор на меня. «Ты, верну, сейчас нет времени, поговорим после». «Хорошо». Мы быстро подошли к Эшли, а дела у нее были не очень. Хотя Пегги и доставалась, но не так сильно, то Эшли, как она сказала, была одним большим синяком, с мелкими порезами. Но дальше биться она могла. В это время наши противники поднялись и приготовились к нападению. Мы не стали их разочаровали и напали. Началась мощная заруба. Через некоторое время стало понятно, если так дальше продолжится, то мы победим. Также в какой-то момент к нам присоединился еще один человек, Пов Алиша Коллинз. Последние дни у меня были какие-то сильные перепады в настроении, хотя месячных у меня нет. Врачи говорили, что это может быть последствием стимулятора, но я уже кололась ими, последствия были у меня другие. Еще так не кстати Асума попал в больницу, плюс замена не успела прийти, поэтому мне, обычному человеку, приходится следить за суперами. Чистый дебилизм, чем там думают наверху, чем я смогу им помочь, если они суперы проиграют, еще мне как какой-то дебилке надо на машине в центре города ездить и следить за ними, наматывая круги по городу. Меня уже, если в сумме считать за вчерашний день, то 10 раз останавливала полиция по наводке граждан. Типа вот тут крутится одна и та же машина и мне страшно, не могли бы вы проверить ее? Бесит, как же бесит меня все. Еще Миша игнорирует меня. Я ведь точно знаю, что Асума передал мое сообщение. Но Миша так за 3 дня не посетил меня и даже не позвонил. Сейчас я наконец-то добралась до места, куда упрыгали 2 супергероини. Зайдя в здание, я увидела, как мои подопечные сражались вместе с какой-то девушкой против черного монстра и девушки. И, очевидно, они все были суперами. Вмять, что я тут делаю? Немного попеняв на свою судьбу, я взяла автомат, пару гранат, одев маску и проверив свой вакидзаси. Я начала помогать своим подопечным. Сначала из-за момента неожиданности решила расстрелять монстра, но это ее только разозлило и отвлекло, чем воспользовались мои напарники. Тогда хотела прицелиться в девушку, которая выглядела обычно, но она все время билась вблизи с кем-нибудь, и я могла зацепить кого-то из своих. Значит, мой удел отвлекать монстра, да и не верю я, что она может бесконечно принимать выстрелы на себя. Мы начали давить врага, и когда мы уже почти победили, неожиданно в нашу сторону полетели ножи причудливой формы. Их было достаточно много, и нам пришлось отступить, чтобы нас не задело. Но как только мы отступили, в нас врезалось что-то типа воздушной волны, что почти выкинуло из здания. Быстро поднявшись, я заметила девушку, что вышла из внутренних помещений лаборатории. Похоже, что конец еще не близок. Пов Джессика Осборн. С утра день не предвещал ничего необычного. Думала, что быстро съездив навстречу к Мише, приеду обратно и продолжу заботиться об Эми. Но дочка чудесным образом выздоровела и уже хотела умотать куда-то, но я не хотела ее отпускать так быстро куда-то после болезни. Поэтому отправила в больницу, а там она должна провозиться довольно долго, и я сумею приехать обратно и уговорить ее остаться со мной. Приехала я раньше назначенного времени, так как хотела проверить помещение, но не успела. Оказалось, что не только я люблю приезжать раньше времени. Встретились с Мишей на третьем этаже в просторном зале для отдыха персонала. «Привет, любимый!» «Привет!» И наши уста соединились. Я уже было хотела начать его раздевать, но он отстранился. С обидой в глазах я посмотрела на него. «Почему нет? Просто нам надо серьезно поговорить, но если мы начнем заниматься развратом, то этот важный разговор придется перенести на завтра». Грустным голосом: «Да, ты прав». Садясь на диван, я спросила: «Так о чем ты хочешь поговорить? Нас не могут подслушивать?» «Нет, здесь электроника не работает, комната звуконепроницаема, и мы сидим спиной к окну». «Хорошо, так вот я хотел бы поговорить». И в этот момент меня отбросила какая-то сила в сторону. Спиной я почувствовала, как разбиваю какое-то стекло, а в этот момент я увидела, как в нашу сторону летела самая настоящая ракета. Но я приземлилась неудачно, поэтому потеряла сознание. Когда очнулась, то быстро осмотрелась. Я оказалась в каком-то складе оружия. Почему тут есть оружие и неучтенное помещение? Но тут я вспомнила, что на Мишу летела ракета, и поспешила проверить, как он там. Когда я увидела его, то мое сердце пропустило удар. Также, к моему удивлению, в помещении проходила какая-то битва, и одна из сторон проигрывала. Не зная, какая сторона хороших, а какая плохих, я решила узнать по записям с камер. Быстро просмотрев видео и увидев, что девушка в черном спасала Мишу, я определилась со стороной. На складе было несколько костюмов, я решила одеть черный неполных костюм, остальные я посчитала, что буду долго одевать. Захватив какое-то оружие с ножами, я направилась в сторону битвы, и как оказалось, вовремя. Быстро активировала оружие, я заставила противниц отступить, и в этот момент я почувствовала некий порыв, исходящий из груди. Я направила руки в сторону врагов и выпустила в них какую-то волну, а после я застыла, получая информацию о том, как ею пользоваться. Но мне не дали времени переварить всю эту информацию, пришлось уклониться от пули и использовать те знания, которые успела освоить, а это было толчок и волна. Также я поняла, что не бесконечно могу ими пользоваться, поэтому их я приберегу на подходящий случай, а сейчас идем в рукопашный бой. С моим приходом силы противоборствующих сторон уравновесились, и мы зависли в шатком равновесии. Началась психологическая битва. Кто быстрее сдастся, допустит ошибку или потеряет сознание от усталости. Но время шло, а никто не хотел проигрывать, и хоть нас было меньше, но у нас команда состояла из более опытных девчат. И в какой-то момент битвы довольно большой кусок бетона полетел по направлению к Мише. В этот момент вся битва прекратилась, и все синхронно закричали «Нет!». И каждый попытался остановить этот кусок смерти. И общими усилиями мы его уничтожили. В этот момент образовался негласный перерыв. И похоже, каждый пришел к одному и тому же выводу. Никто не хочет причинить вреда Мише. И тогда я попыталась договориться с противником. Тяжелым, запыхавшимся голосом: «Похоже, никто не хочет причинять вред этому молодому человеку. Фуха, предлагаю отвезти его, Фуха, в больницу под нашим присмотром. Вы подождете здесь, пока мы не вернемся, а то, похоже, мы можем так и целый день биться». Мне ответила девушка в черном латексном костюме, с маской и ушами на голове, тяжелым, запыхавшимся голосом у меня контрпредложение. «Фуха, это мы его отвезем, в больницу, к тому же у меня есть знакомый врач. Фуха, он отменный специалист, а вы подождете, это недалеко. Фуха, всего в паре кварталов отсюда». На их предложение ответила наша девушка в черном, или как ее называет агент Черныш. Это позывные, чтобы в битве можно было быстро позвать союзника, а Джессика взяла себе позывной «Гоблин». «С рыком мы никогда не отдадим его вам, тяжелым и твердым голосом, как и мы, так что не будем терять время». И когда мы уже хотели броситься в очередную битву, Миша подал голос, хриплым голосом: «Стойте». И мы все остановились. Миша хотел сказать что-то еще, но в этот момент, проломив стену, к нам влетела ящерица. Глава 9. Приходил в себя довольно долго, а когда очнулся, то оказался в своем внутреннем мире перед деревом. Но его было не узнать. Оно было почти голым, а та листва, что осталась, медленно превращалась в энергию Си и медленно текла ко мне. Осмотрев себя, заметил, что энергия течет в определенные точки в теле, и одна из них направляется в голову. Что произошло? Ведь я должен был быть на встрече с Джессикой. Я помню, как приехал, увидел Джеки, а дальше не могу вспомнить. Попытавшись достать свои воспоминания из глубин сознания, у меня начала раскалываться голова. Вмять. Вот я дурак. Для чего я учил исцеляющую технику? Еще раз рассмотрев потоки энергии, я осознал, что в данный момент это работала пассивная регенерация. Когда применил исцеляющую технику на голову, то боль начала отступать, но и энергия начала быстро тратиться. Посмотрев на свой запас энергии Си, я решил пока не исцелять остальные участки поражения. Тем более я ощущал, что что-то мешает залечивать раны. Через некоторое время ко мне вернулись воспоминания. Итак, мы с Джеки уже сели и хотели начать серьезный разговор, как мне что-то подсказало об смертельной опасности, исходящей за спиной, а также меня посетило видение об большом взрыве. Не мешкая, я откинул Джеки силой в другую сторону от меня, как можно дальше, а сам развернулся к опасности и увидел летящую на себя ракету. К своему удивлению, я почувствовал, что не смогу перехватить ракету, и единственным решением было сдетонировать ее как можно раньше и постараться прикрыться чем-то наподобие сферы силы. Ракету я смог сбить только около окон и на скорую руку уплотнил вокруг себя силу, вбухав в нее половину своего резерва, но этого не хватило. И хотя я уплотнял силу по новой, но не успел, меня откинуло ударной волной, и я получил легкие ожоги. После я ударился головой и потерял сознание, и это мне еще повезло, основной удар приняла сфера. В итоге я оказался в отключке с мизерным запасом энергии.